Ну, вот план действий готов, осталось дело за малым, воплотить его в жизнь. И стоило принять такое судьбоносное решение, как Поттер решил заговорить. «Эм, привет, я Гарри Поттер, а тебя как зовут?» «Уизли, Рон Уизли». Поттер чуть не заржал от моей пародии на Бонда, который Бонд, Джеймс Бонд. «Слушай, Рон, ты же чистокровный волшебник, расскажешь, что у вас тут да как, а ты я смогла межил и только недавно узнал, что волшебник, так расскажешь». Пацан немного замялся, а я нахмурился. С какого это он так сразу расспрашивать начал? Я вроде ничего не пропустил. Оригинальный Рон заперся в купе, а это тело дрыхло, так что закорешиться еще не успели, только бля представились, а он расскажи да расскажи мне бы кто рассказал че тут да как. Рон уже было похуй. У меня же вся его память за пару минут улеглась так, как в той памяти событий кот наплакал. А с чего ты взял, что я чистокровный волшебник? На мой встречный вопрос пацан нахмурился и окинул меня чуть ли не сканирующим взглядом. Это чё сейчас за нахер было? И хуле он палку из кармана тянет? Хер тебе, у меня тоже палка есть, и она длинней. Уизли, Рон Уизли, ПФ, тоже мне Бонд доморощенный. Но Бонд не Бонд, а Уизл из чистокровных, хоть их все и загнобили, но должен знать побольше меня о реальном положении дел, а то фильм фильмом, фанфики фанфиками, а чё тут конкретно творится знать стоит. Так что шестой поработает моим источником информации, тем более он явно не упустит возможности с героем и избранным подружиться. Его может борода уже замотивировал на дружбу, так как рыжие, как и в каноне на вокзале представление устроили. Вот только на мой аккуратный вопрос этот рыжий чего-то насупился, и ответил не канона, и вообще враждебно, я бы сказал в его ответе вопросе, слышался четкий посыл нахер. Это напрягало, так что потянулся за палочкой, пусть ни одного заклинания не знаю, точнее словесные формулы знаю, а вот с движениями и чувством магии беда, но думаю на желании палочки вытяну Экспеллиармус, а этот тоже палку вытащил, и так вроде бы невзначай, типа я ее просто рассматриваю, на меня направил, вот сидим, палки друг на друга направили и тут дверь как грохнет, мы оба на месте подпрыгнули и что-то матерное проорали, и тут же оба развернулись к двери и направили туда палочки. В дверях же стояла Гермиона, смотревшая на нас квадратными глазами. «Э-э-э, вы тут жабу не видели?» После паузы выдавила из себя Гермиона. «Жабу нет, а бобра вот ща наблюдаю», — выдал Перл шестой, немного расслабляясь и садясь на место. У Гермионы же глаза на лоб полезли, а на лбу желваки заиграли. Хлебала завали хряк шестерочный. Не осталось в долгу Гермиона. «Э-э-э-э». Только и мог протянуть я так, как сказала она это на русском. «Э-э-э-э», вторил мне шестой, который с выпученными глазами смотрел на Гермиону. «Ой», девочка прикрыла ладошками рот, «тогда уже упс, и поздно, зайди и дверь закрой», — отдал команду шестой, и девочка послушно зашла, и дверь купе закрыла и даже чего-то наколдовала. «А ты Гарик, и не Гарик выходит», — оскалился шестой. «И чё он раскомандовался? Вообще чё за нафиг? Какого тут ещё два попаданца? Давайте, что ли, знакомиться, да думать дела наши скорбные. Меня зовут Роман Ласков», — и шестой кивнул мне. «Да чё за нафиг? Какого хрена он из себя главного строит? Это я тут избранный и все дела, а он же вообще предатель крови и нищеброд. Галина Охотина», — представилась Гермиона. «Если вы решили тут друг друга поубивать, то давайте без меня. Я вообще во всей этой истории особо участвовать не хочу. Ни под дубину тролля лезть, ни к Церберу впасть, ни камень от взгляда Василиска, ни от оборотня с дементорами ночью по лесу бегать не собираюсь. Так что давайте без меня». «А хуле тогда приперлась, быдло? Кто так с дамой разговаривает? Ты себя в зеркало видела, мадама? На себя посмотри, урод. Вы собачитесь так, как будто уже 10 лет женаты. Заткнись», — выдали эти синхронно, и тут же сами нахмурились, а я заржал. «Ух», — отсмеявшись, вытер выступившие слезы и посмотрел на насупившуюся парочку. «Ладно, ладно, мир, дружба, жвачка. Меня Геннадий Горшков зовут, и я во всем этом по-любому участвовать буду, хрена с два бородатый шмель от меня отстанет. А ты как?» — посмотрел на шестого с надеждой, что он тоже решил свалить в закат, может даже под ручку с этой. «Э-э-э-э». Гринджер тоже посмотрела на шестого, а после расширила глаза и указала пальцы на него, но указывая в район груди. Я и шестой перевели туда взгляды и увидели торчащую из кармана мантии крысиную башку, которая внимательно нас слушала. «Бля-е-е-е», — завопили то мы все хором, а вот действовать начал только шестой. Он скинул с себя мантию так, что крыса оказалась в ней завернута как в мешке, а он этот получившийся из мантии мешок схватил за горловину, резко поднял и со всей дури шмякнул об пол. Я услышал хруст и писк, а шестой не унимался, он еще раз пять шарахнул мантией об пол, потом попрыгал на ней, после чего собрал сочащийся кровью баул и, открыв окно, выбросил. Мы как раз по мосту проезжали. Ну вот, нету тела, нету дела. Я посмотрел на бледную Гермиону, и мне чего перехотелось высказывать шестому свои претензии насчет того, кто тут главный герой и вообще главный. А это обязательно было, выдавила из себя Гринджер, уже не так уверенно себя чувствуя рядом с шестым. Во-первых, он все слышал. Хрен знает, кому он об этом может растрепать и что потом с нами сделают. Это да, могут за демонов принять или еще какую пакость, и в лучшем случае убить. Убить, в лучшем, а что же тогда в худшем, не знаю, и узнавать не хочу. Согласен с Генкой, на костер неохота, помирать еще раз очень не хочется. А ты что, умер? Ну да, наркоша из обреза в грудь шмальнул. Эмма, я не уверен. Мы с пацанами по литре самогона на грудь приняли, но не умирают же люди от литры самогона. Ну это смотря какие люди и какого самогона. Бывает такое гонит, что и 100 грамм хватит, чтобы ласты склеить. Ну а ты, легла спать у себя дома, а проснулась уже в поезде. Рассказ Гермионы был прерван стуком в дверь. Шухер, по местам и не палимся, открывай. Дал Роман команду Гермионе Галине, когда мы расселись по сиденьям и изобразили из себя обычных студентов. В купе после разрешения войти, вошел бледная Моль-младший, также известный как Драко Малфой. За его спиной маячили две тумбочки, до шкафов они еще не доросли, но потенциал был виден уже сейчас. «Господа, дама», Малфой отвесил нам легкий поклон, а к руке Гринджер полез лобызаться. «Позвольте представиться, Драко Малфой, наследник рода Малфой, а это...» Кивнул Драко на стоящих соляными столбами с отвисшими челюстями парней. Крэп и Гойл, не канон, бля, хором протянули все втроем, причем на русском, чем вызвали выпучивание глаз у Малфоя, да и у его охраны шары еще больше из орбит полезли, а челюсти грозились начать экстренное торможение Хогвартс-экспресса. Да ну нухер, так же хором и так же на русском выдала новоприбывшая троица, и дружно посмотрели друг на друга, да ну нухер, так же хором выдали трое новеньких. Так, походу в нашем полку прибыло, сплюнь. Только целого полка попаданцев тут не хватало. Не поддержала Романа Галина, и я был с ней полностью согласен. Ну чё, пацаны, будем знакомиться. Роман взял инициативу в свои руки. Я Роман, это Генка, это Галина, не знаю как по батюшке. Федоровна. Ага, так вот, Галина Федоровна. А вы чьих будете? Эх, Драко Малфой. ХМ в девичестве Дмитрий Сергеевич Малый, откинул копыта после встречи с грузовиком Куном. Очнулся уже тут в поезде. Вся жизнь этого за минуту перед глазами пролетела, ну я и пошел канон ломать. Винсент Крэп, а раньше звали Виталий Геннадьевич Горелый, ХМ замужем не был, так что без девичества. А как? Галина одним взглядом задала вопрос. Новую люстру вешал, а какая-то падла на щитке переключатель включила. Григорий Николаевич Кабанов, ну или теперь Грегори Гойл, авария, джип на встречку вылетел. Дальше так же, очнулся, жизнь парня вспомнил, осознал, решил не отсвечивать, а после четвертого курса валить из страны. ХМ Ген, походу ты от литры самогона все же крякнул. Да и ты, Галь, во сне приставилась. Раз уж все остальные тоже точно того там. Выходит, что так, а что делать-то будем? Виталий почесал в затылке. Я как бы тоже не прочь свалить. Слушайте, а в поезде хоть один настоящий студент в Хогвартс едет, или... А надо бы проверить. Глава 29. Крестраж 7. После нашего выступления приглаженная американская команда группы поддержки съела свои помпоны от осознания собственной неполноценности и вообще ущербности. Ведь нас еще два раза зрители вызывали на бис выступить. Хнык-хнык-хнык. Джира хныкала в уголку после нашего фееричного выступления. Ой, да ладно тебе, Джирачан. Классно же получилось. Да, да. Поддержала меня Тору, которой жутко понравилось быть на виду. Нана, ты контролировала наши тела, а это... Начало было мама, но я ее быстро перебила. А лучше было бы, чтобы мы всем показали, что полные дуры, что непонятно за каким хреном выперлись на поле в костюмах команды поддержки. Да лучше бы так, чем этот позор. Очухалась Джира. Позор Джира-чан был бы, убегит из поля, осознав, что вас с мама, как маленьких наивных девочек, смогли развести Минета с Каминари. Ладно, еще последний, но вот верить словам Минеты. И сокрушенно покачал головой. Так почему ты ничего не сказала, раз все поняла? Во-первых, это весело. Во-вторых, это вам урок, не стоит верить людям на слово, особенно если от этого зависит ваша репутация. Вот что тебе мамачан мешало уточнить у Айзавы сенсея насчет выступления, мама поникла, так как реально ей нечего было на это сказать, да и по-хорошему реально надо было уточнить, номер Айзавы у нее как у старосты был, позвонить и уточнить минутное дело. Ну и в-третьих насчет позора. Джиро-чан, как думаешь, много тебе пришло бы приглашение из агентств профессиональных героев, если бы на глазах всех бросила коллег, а сама сбежала, потому что тебе стыдно стало? Как думаешь, стал бы с тобой кто-то работать, видя, что ты всех бросишь и сбежишь, потому что тебе что-то не понравилось? Джиро зависла, смотря на вопрос с другой стороны. Нано-чан, а это не слишком, да это же было выступление, а работа героем это другое. Думаешь, а уверена, что профессиональные герои думают так же. Я вот думаю, что никто рисковать не стал бы, ведь там будет не выступление, а ситуация, в которой на кон будут ставиться жизни, как их самих, так и людей, которых они защищают. Вот ты бы мина доверила спину человеку, который даже в пустяковом выступлении струсил и убежал, бросив остальных во время важной операции. Теперь уже мина молчала, да и остальные загрузились. Первое впечатление очень сильно. Покажи мы себя как кучка дурочек, которых обманули, а после еще раздор в группе, это бы осталось в памяти людей. А так нас запомнит, как тех, кто отлично выступил и утер носы американской команде. Вернее будет сказать, что это ты утерла, где ты так научилась. У меня была бурная молодость. Молодость? Ну да, порталы в другие измерения с замедленным течением времени – создание клонов, передающих опыт оригиналу после отмены. Одними только клонами в сумме у меня опыта на больше, чем сотню лет. Ага, где на пару-тройку тысячелетий больше 100 лет. Так что я много чего умею и знаю. 00. Пока я болтала с девчонками, как раз клон занимался тем, что ковырялся в турнирной таблице. Вообще в финал вышли почти те же личности, разве что пупочный лазер пролетел как стая веников над Парижем. Я на него легкое гендзюцу кинул, когда к нему Шинса начал подходит, и ему живот скрутило, так что Шинса решил обойтись тем, что есть. По факту вышло так, что я его в каноном составе финалистов и заменила. Насчет же сетки боев тоже особо мудрить не стала, разве что первый бой с Шинса забрала себе, а Деку отправила в противники мини. Посмотрим, что из этого получится. А вот Джиро за неблагодарность сиськи сдувать не буду. Вот мама осознала и извинилась за наезды и даже поблагодарила. И судя по ее виду, она собиралась какую-нибудь глупость сделать или начать самокопание, которые приведут ее к мысли о том, что надо бросить обучение, так как она не годится на роль героя. Пришлось задвинуть вдохновляющую речь, ну типа все ошибаются, и вообще эта школа, она специально сделана для того, чтобы мы ошибались и учились на своих ошибках, и не совершали их больше в будущем, когда такая же ошибка может стоить чьей-то жизни. В общем, загрузил бедную девочку конкретно, она еще раз поблагодарила и пообещала работать еще усерднее. Тем временем объявили начало первого боя, в котором я буду драться против Шинса, и у меня на этот бой было слишком много планов, и это было почти физически больно. Было столько вариантов того, как провести и как закончить этот бой, а воплотить можно было только один. Хоть изобретай портал в параллельный мир, и проводи этот бой еще раз, а после еще и еще. Выйдя на арену, встал напротив Шинса, который явно не особо был рад тому, кто его противник. У него явно пунктик, а может даже что-то вроде психологического неприятия подчинения разума девушек. Думаю, ему этим постоянно тыкали в школе, но хотя бы в барьер это не превратилось, и если надо для дела, он это сделает. Полночь тем временем разъяснила правила, ничего особенного, вырубить, либо вышвырнуть за пределы арены, либо заставить признать поражение, все стандартно. Правда, насчет не бить ниже пояса или о том, что убивать нельзя, ни слова не сказала, ну думаю, это и так всем понятно, тут как-никак на героев учат, да и свидетелей многовато. Еще раз прости за тот случай. Шинса даже поклонился, и извинения были вполне искренними, и мне кажется, он еще и за то, что заставит меня сдаться, тоже извиняется. ХМ, а почему и нет, лучшего способа проверить ментальный щит в, так сказать, тепличных условиях не будет, а поражение да и фиг с ним. Да ничего страшного, я не обижаюсь. Физиономия Шинса стала еще более скорбной. Прости, да я же говорю, все нормально. Так он че, уже использовал свою силу, даже не заметила. А, что? Почему контроль разума не сработал? Кричал Шинса громко, так что делать вид, что под контролем, уже поздно. Ну я же блондинка. И для наглядности взялся за хвостики и ими помахал. Что? Да какое отношение цвет волос имеет к тому, что моя причуда контроля разума не сработала? Самое прямое. Нет разума, нет контроля. И ресничками хлоп-хлоп, в комплекте со взглядом натуральной блондинки. Шинса впал в ступор. Похоже, твой козырь против меня бесполезен. И кстати, моя основная сила это. Ударил кулаком вверх, создав ударную волну, которая протащила Шинса пару метров. Усиление, общее усиление. Я сильнее, быстрее, выносливее и крепче. Так что будешь делать, герой? Сдашься. Шинса на это прикусил губу и, сжав кулаки, встал в стойку. И это было круто. Вот реально круто. Шинса смотрелся просто мега круто. Это вам не Деку, который на врагов со слезами и соплями кидается. На лице Шинса была мрачная решимость идти до конца. И ведь он должен осознавать, что шансов у него нет. Это Деку, кидаясь на сильного противника, либо вообще не думает, либо думает, что благодаря одному за всех справится. А вот Шинса не такой, он умеет думать, но даже все понимая, он решил не сдаваться. Вот как мне было не ответить на это. На весь стадион опустилось духовное давление, к которому прибавилось неслабое яки. Так как площадь была большая, выложился на полную, в результате всем неслабо перепало, но не до остановки сердца и седых волос. После подключил площадную ауру страха, а тело окутал ки и также принял стойку, по мере перетекания, в которую из расслабленного положения, чуть за спиной сформировался гигантский череп с полным набором клыков и пятью глазницами. Жути нагнала столько, что теперь хрена с два кто скажет, что Шинса слабак и сдался. Свою мысль закончить не смогла, так как Шинса с воплем побежал. Вот только на меня, с занесенным для удара кулаком. Да он вообще понимает, что творит. Я бы сама сейчас от себя съебывалась на первой космической. Я так опешила, что подпустила Шинса на расстояние удара, и он этот удар нанес. Врезал мне кулаком. От удара голова дернулась чуть назад, а меня всю проняло. По всему телу прошла дрожь, сердце забилось как бешеное, а дыхание участилось, ноги начали подкашиваться, а руки подрагивать. Вот только дальше анализировать свое состояние не было возможности. Шинса начал заваливаться, и я повалилась вместе с ним. По факту он упал на меня, весьма пикантно так упал. Минута, наверное, от зависти там подыхает. Но мне было не до того. Удар меня пронял. Очень сильно пронял. Вот это, наверное, и называется той самой волей, которой герой, не обладая достаточными силами, просто гнет реальность. Шинса в этот удар вложил душу, всего себя. И это было просто мега круто. Пусть я и могла сейчас встать, но желания вообще не было. Портить такой мега крутой момент, да я лучше к основе вообще без ничего вернусь. Так что просто лежала и смотрела на облака, переваривая ощущения от удара. Классный был удар. Узумаки. Узумаки в сознании. Победитель Узумаки Нана. Чё? Вот же полночь, зараза подкралась незаметно. Аки писец и такой момент похерила. Медики. Тут подъехали носилки. Нана, отпусти Шинса. Полночь постаралась мягко намекнуть победительнице, что вжимать потерявшего сознание парня в свою грудь не стоит. По крайней мере, не на виду стольких зрителей и камер. Хотя внутренне полночь вопила, что-то типа да, еще, смелей, не, мое, не отдам. Девочка к рукам подключила и ноги, и угрожающе зашипела. 0-0. Увозить победительницу с проигравшим пришлось на одних. Носился под вопли комментатора и свисты аплодисменты толпы, и под полными ахуя взглядами студентов. Это что вообще было? Один из профессиональных героев, приглашенных на мероприятие, вытер холодный пот со лба. Ты вообще или о концовке? Спросил другой герой, который был повыше рангом и поопытнее, а потому свое волнение и испуг скрывал намного лучше остальных. Обо всем. Что это вообще за чудовище? По мне так чудовище там это тот паренек. Ха, ты вообще ополоумил. А ты бы мог стоять напротив этого. Нас то краем задело. А вот он был в эпицентре. Все герои, что слышали это, нервно сглотнули. Им было сложно представить, что испытывал парень, на которого было направлено это давление и жажда крови. Эй, да что там стоять? Этот парень даже ударить смог. И завалил это. Ага, во многих смыслах завалил. Ахахахаха, видали, как она в него вцепилась? Ну я бы на ее месте тоже вцепилась, ответила еще одна профессиональная героиня. Особенно если у нее проблемы с контролем своей причуды, и она шарахает так жутью, если расслабиться. Стоп, у нее же еще и телепортация, и усиление, как она сказала. И как по мне, удар был очень похож на удары всемогущего. Получается три причуды. Это вообще законно? Слушайте, а ведь она реально похожа на всемогущего. Герои задумались. Да не может быть. Нет, постой, все сходятся. Ведь именно с этого года всемогущий стал учителем в UA. Поступление его дочери, как по мне, очень даже весомая причина становиться учителем. А ведь верно. Приглашу-ка я того парня на стажировку к себе в агентство. Парня? Ага. А заодно и эту Узумаки. Эй, так нечестно. Потому как она в него вцепилась, ясно, что скорее всего пойдет на практику в то же агентство, что и парень. А я тоже обоих приглашу. И я тоже. Старая карга таки отбила у меня тело, которое в сознании приходить не собиралось. Вообще я не просто так в обнимашке игралась и в тело вцепилась. Шинса ведь помер. Разрыв сердца, да и можно сказать, реально вложился в удар всей души. Еле успела его душу у местных отобрать, пока не утащили в местный чистый мир. Те, что я жрала, они считали моей законной добычей и ничего против не имели, а вот Шинса, можно сказать, сам откинул копыта, точнее самоубился об меня. Благо местные оказались слабоваты и решили не ссориться из-за одной душонки. Так что душу Шинса отжал, в тело запихал и в режиме цейтнота собрал сердце, после чего его запустил, ну и все признаки смерти убрал, а то спалит еще бабка, что Шинса на том свете обеими ногами был, и проблем же потом не оберешься. Так что немного со старухой шипели друг на друга, ну я вообще ее на парсилтанге материл, на чем свет стоит, ибо работать мешало, и стоило оторваться от тела, как в палату завалился чуть ли не весь класс. Только Бакуго и Тодороки до полного комплекта не хватало. Ну, первый меня на дух не переносит, а второй морду бить собирается, хотя нет, оба за углом стоят и уши греют, делая вид, что они тут вообще по своим делам стоят. Нана, ты в порядке? Цела. Мина подлетела ко мне и начала крутиться вокруг, осматривая со всех сторон. Лучше некуда. Да. Цуючан со скепсисом наклонила голову на бок. Ты держала удары того черного монстра, а тут от одного удара упала. Мы переживали. У меня же после напоминания об ударе по телу прошла волна мурашек, а на рожу вылезла довольная улыбка. Да, удар бы классный. О, неужели это начало Мина? Ага, он этим ударом завоевал мое сердце. Нет. Дружный вопль от Каминари из какого-то Минеты заставил всех повернуться к двум страдальцам. Так что надо отдать ему заслуженную награду. О, а пока народ краснел и стеснялся, сложил руку лодочкой и ударил себе в район груди. 0-0. Под полные охуения взгляды вытащил свое бьющееся сердце, и пока старая карга не очухалась, она вместе со всеми в ступор впала, подошел к Шинса и положил орган ему на грудь. Сердце к этому моменту успело отрастить сантиметров по 10 сосудов, и одним таким сосудом, засветившимся техникой скальпеля чакры, оно сделало надрез на груди Шинса, другими сосудами раскрыло надрез и, помогая себе еще четырьмя сосудами, забралось внутрь, закрыв за собой рану. А чем там вопили одноклассники и старуха, не слушала, а с огромным интересом наблюдала за происходящими изменениями. Спонтанная и немного глупая шутка вылилась в нечто очень интересное. Мое бывшее сердце забралось в тело Шинса и, устроившись там, начало активно, но мягко перестраивать тело. Причем перестройка была комплексной. Помимо улучшения по самому крутому варианту усиления и улучшения физических показателей известному основе, оно формировало очаг чакры и прорасшивало довольно развитую чакра-систему. Да и на энергетическом уровне также шли изменения, думаю, его причуда усилится, и как бы еще какие способности не вылезли. Пока процесс не завершится, сказать сложно. Вот только наблюдать спокойно не выходило, старуха выперла всех нахрен из палаты, и сейчас старалась меня на койку уложить. Ой, да нормально все со мной. Какое нормально? Ты себе сердце вырвала. Ой, да ладно. Мне голову пару раз отрывали, и ничего, жива. В твоем случае голова явно не жизненно важный орган. Марш в постель. Ладно, ладно, и как догадалась, то. Вышинса не трогайте. У него тоже все норм. Тело меняется и приспосабливается к новой силе. Его лучше сейчас не трогать. Новой силе? Ага. С сердцем передала. Старуха помолчала, о чем-то напряженно думая. «Отдыхай пока. Да нормально у меня все. Новое сердце уже давно отросло. Отдыхай». Безапелляционно припечатала старуха и вышла из кабинета. «Вот же старая карга. Я все слышу. Я знаю». Как она, всемогущий в своей сдувшейся форме, неуверенно мялся рядом с медкабинетом. Исцеляющая девочка окинула его задумчивым взглядом, находя для себя еще больше схожих черт между этими двумя. Вырвала себе сердце и передала вместе с ним свои силы этому пареньку Шинса Хитоши. 0-0. Что? От ступора всемогущий отошел очень быстро. Да нормально все с ней. Ну, по крайней мере физически. Но мне ее способности слишком сильно напоминают всех за одного. Сила и скорость. А теперь еще и возможность передать свои силы, пусть и способ другой. Вторая же причуда появления двух причуд у нового поколения – это не редкость. Неясно только, почему она так резко передала свою силы. Тут исцеляющая девочка замерла и сильно нахмурилась. Хотя, может быть, то сражение оказало намного большее влияние на нее, чем она показала. Все же 1000% использования своей усиливающей причуды, возможно, она держится только на сверхрегенерации, которую ей дала ее вторая причуда, и срок действия этой причуды подходит к концу. Поговори с ней. Всемогущий стоял, как громом пораженный. Айзава уже не раз тонко намекал на родство между ним и Нанэ Узумаки, но Тошинриги не воспринимал его слова всерьез. Все забыть такое он бы точно не смог. Так он считал до того, как юный Мидория, которого всемогущий позвал к себе поговорить о спортивном фестивале, также поинтересовался его Сузумаки Нанэ родством, и упомянул о причуде матери Наны, стирании памяти, которая до недавнего времени не контролировала свою причуду, стирая память себе у окружающих и о себе о них. После этого разговора всемогущий наводил справки, и старательно копался в памяти и вспомнил, точнее вспомнил, что о чем-то забыл, как раз в тот период времени. Это было не очень удачное спасение заложников, злодей оказался очень подлым, и его причуда продолжила действовать, несмотря на то, что ее обладатель был вырублен, в результате погибло 18 человек. Всемогущий тогда сильно переживал и впервые в жизни так сильно выпил, а после просидел в своей квартире, не обращая внимания на время, а как позже выяснил у своего друга, отсутствовал он для всех аж несколько дней. Но по ощущениям Тошинри прошло намного меньше времени, но тогда он списал все это на алкоголь, а ведь могло быть так, что он, будучи выпившим, познакомился с некой Узумаки Кушиной, и также по пьяни провел с ней ночь, но утром или даже ночью сработала ее причуда, стерев им обоим память о случившемся. То, что у него, возможно, есть уже взрослая дочь, было сильным ударом для Тошинри, а внутренний голос говорил, что не мог он по пьяни такое натворить, вот не мог и все тут, а значит, это всего лишь совпадение. Здравый же смысл подсказывал, что его появление и признание своего отцовства просто не имеют смысла, и только хуже сделают. Сейчас же выяснилось, что его дочь умирает. В том, что она его дочь Уиги, уже отпали сомнения, ведь она поступила точно так же, как и он сам, передала свою силу достойному человеку. В том, что Шинса Хитоши достойный молодой человек, всемогущий убедился, во время боя Шинса и Наны. У парня была огромная воля и желание стать героем. Возможно, не встретил он юного Мидорию, то Шинса имел все шансы стать преемником всех за одного. Но сейчас всемогущий думал о другом. Стоя перед дверью, он не решался зайти. Кажется, что на битву с одним за всех пойти было проще, чем открыть эту дверь. Но Еги нашел в себе силы и вошел в кабинет, где стояли кровати, две из которых были заняты. На одной лежал Хитоши Шинса, а на соседней Узумаки Нана, его дочь, которая сейчас очень внимательно смотрела на парня по соседству, во все пять глаз, и даже не обратила внимания на вошедшего героя номер один. «КХМ, КХМ!» – прокашлялся всемогущий, привлекая внимание к своей персоне, и давя подленькую мысль, не отвлекать девочку от столь важного занятия, и отложить очень сложный разговор еще хоть на минутку. «Всемогущий!» – девочка перевела внимание двух из пяти глаз на Иги. «Юная Узумаки, я твой отец!» Все же нашел в себе силы Тошинари, и посмотрел на свою дочь. Сейчас Нана смотрела на него всеми пятью глазами, и все они были на выкате, а челюсть стремилась к ядру планеты. В подобном состоянии она пробыла пару минут, просто замерла и даже не моргала, ни одним из пяти глаз, но после... Фу-у-у-у-у-у-у-у-у. Выдав фонтан крови изо рта, повалилась на пол. Аха-ха-ха-ха-ха-ха. Не могу. Добейте. Нет. Тошинри ринулся к девочке, но на полпути сдулся в свою вторую форму, и также выдал фонтан крови, чем вызвал продолжение приступа ржача у Наны. Аха-ха-ха-ха-ха-ха. У-у-у-у. Это было сильно. Чуть хомяка с основой на той стороне реки не узрела. Хомяка, основу. А не обращая внимания, это мы о своем, о женском. Всемогущий на это только кивнул, о том, что нельзя даже пытаться понять, о чем думают женщины. Он понял еще, общаясь со своей наставницей, тут его поразил гром. Имя. Имена у его наставницы и дочери были одинаковые. Бывало, что Тошинри думала о возможности завести семью, и о том, что если у него будет дочь, то назовет он ее в честь своей наставницы. Выходит, он о многом говорил с ее матерью, и она забыла, не все раз назвала дочь именно так. Так что там по поводу отца, Итошинари рассказал все. Скрывать свою сдувшуюся форму так вообще не имело смысла, он даже и о юном Мидории рассказал, и, конечно, повинился за то, что решился рассказать только когда наступил такой трагичный момент. Так, стоп, с какого перепуга это я умираю? Ну как же, всемогущий был немного ошарашен таким вопросом, ведь только что выдал диагноз, поставленный исцеляющей девочкой. Использование 1000% силы при нападении злодеев. Да нет никакой 1000%, а просто проценты звучали круче, чем снятие ограничений. Круче, ага. Но зачем ты тогда передала силы юному Шинса? Не передала, а поделилась. Чувствуй разницу. То есть ты не умираешь? Не собираюсь. И силу не передала? Нет, так накопившиеся излишки отдала. Дайте со временем восстановиться. Хотя ближайшие лет 10, повторить такое не решусь. По щеке всемогущего скатилась слеза счастья. Эй, только вот этого не надо. И вообще, там бои. Раз разобрались, что я ласты не клею, значит, можно идти смотреть бои. Все идем, дойдем. Дверь в мед-кабинет закрылась, и Хитоши Шинса наконец смог выдохнуть. То, что он услышал, когда очнулся, повергло его в неслабый шок. То, что у всемогущего есть дочь, и то, что его причуда может передаваться, было, наверное, самым большим шоком в его жизни. А после его добили тем, что ему передали часть силы. Шинса сел на кровати и приложил руку к груди и отчетливо ощутил, что удары сердца двоятся, как будто хотя теперь уже не как у него два сердца. В теле же чувствовалась легкость и сила. Сжав дужку кровати, Шинса добился того, что та погнулась. Шинса потрясенно уставился на свою руку. Уже очнулся. В кабинет вошла исцеляющая девочка. А, да, очнулся, только что. А что со мной? Шинса осознавал, насколько опасна та информация, которую он узнал, и поскольку не был уверен, с кем можно об этом говорить, решил сделать вид, что ничего не знает. Эх, исцеляющая девочка тяжело вздохнула. Самой интересно, но по заверениям одной ненормальной, с тобой все в полном порядке, разве что сил должно прибавиться. Уже, Шинса кивнул на согнутую дужку. Останешься здесь на пару дней, я тебя понаблюдаю, и не напрягайся, я все знаю о всемогущем, но врешь ты многократно лучше того паренька. Спасибо, наверное, но почему я? Почему она решила отдать свои силы тебе? Передать часть, поправил Шинса. Что? Она сказала, что не отдала мне свою силу, а только передала накопленные за 10 лет излишки. Как излишки? Тут Шинса пересказал услышанный разговор. ХМ, понятно, накопленные за 10 лет с учетом, что она все это время не особо активно пользовалась своей силой, которой, как я поняла после ее осмотра и в обычном состоянии, без усиления, столько, что обладатель силовой причуды позавидует, то тебе этой силы не на одну жизнь хватит. Но почему я? Есть много людей более достойных. Достойных, говоришь? Может, ее впечатлил тот удар? Удар? Ты что, не помнишь? Что ты вообще последнее помнишь? Моя причуда не сработала, и она показала еще свою силу и спросила, сдамся ли я, и я тут. ХМ, ты не сдался. И да, удар действительно был хорош. После такого вас сюда на одних носилках привезли, и мне пришлось пару минут ее от тебя в буквальном смысле отрывать. Ни в какую отпускать не хотела. По мере того, как исцеляющая девочка говорила, лицо Шинса наливалось краской. И кстати, когда будешь делать ей предложение, воздержись от метафор типа «прошу руку и сердце». Сердце ты уже получил. Как бы она на такое предложение тебе свою руку не отдала. Хо-хо-хо-хо. Под веселый смех старушки Шинса резко развернулся и уткнулся горящим лицом в подушку, но через секунду подскочил с нее из-за того, что память выдала воспоминания о ощущении мягкости и упругости. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Это вызвало еще больший приступ веселья у старушки. Всемогущий меня чуть не угробил. Я даже на секунду в нем коллегу заподозрила. Но нет, просканировала всего. Чист. Но это видер светлой стороны доморощенной меня реально чуть в могулу не свел. Я же чуть не загнулась от смеха. Да что там Шинса разбудила? Бедняге теперь со всеми этими секретами жить. Ну а всемогущему, пока шли, хотелось скормить ящик лимонов. Уж больно рожа у него была довольная. Хотя ладно, пусть живет. Мужик ведь реально дело делает. И не зря Пятно его истинным героем считал. Он же все свои бабки, что получает от продажи всей той дряни, начиная от фигурок, заканчивая трусами. Да есть трусы с принтом всемогущего, удобные, между прочим, и качественные, Видать, не поднялась рука у производителей на хренового качества трусы морду символа мира рисовать, жертвует на благотворительность. Он вообще в съемной квартире живет, причем не пентхаус какой, а самая обычная однушка. Так что губу на миллионное наследство придется закатать, нету у Еги миллионов, у него даже лишние сотни тысяч не завалялось. Так что фиг с ним, не будем портить ему настроение, тем более сама затевала этот прикол и вызывала подозрения. Так что теперь получите и распишитесь. Тем временем бои шли канонично. Тодороки закатал в лед Сера, Каминари слил девчонки из 1-класса, Мэй морально поймела еду, а Киришима с Тицу-Тицу устроили эпически брутальный махач, вот прям в лучшем стиле брутальности и превозмогания. А как закончили? Прям вообще отпад. На этом фоне Деку хотелось бы сказать без комментариев, но не получится. Мина о силах Деку понятия имела и решила не затягивать. Так что стоило прозвучать команде на страт, сорвалась с места и запулила в Деку приличным сгустком кислоты. Вот только Деку был замотивирован всемогущим, ну типа, заяви о себе миру. Так что Деку отнесся серьезно и отпустил щелбан по воздуху, явно надеясь сдуть легкую мину с арены, и тем самым закончить бой. Ага, аж 2 раза. Мина сдуваться с арены не пожелала, а вот сгусток кислоты да, сдулся, точнее полетел назад, прямиком на отскочившую в сторону мину. И если сама кислота своей создательнице совершенно не вредила, то о одежде такого сказать было нельзя. Так что через секунду стадион огласил крик «Е-е-е», а Деку тут же отвернулся и начал бормотать извинения. И не успела полночь объявить его победителем, как мина прикрыла грудь одной рукой, и помогая себе кислотой сделала рывок к отвернувшемуся Деку и отвесила ему пендель, который отправил его за пределы арены. После этого полночь объявила победительницу, мина одной рукой показала толпе, в которой у нее теперь дохрена фанатов, знак победы и гордо удалилась. Да, достойная смена подрастает, ничего не скажешь. Выступление Деку было круче ящика лимонов. Юный Мидория просто еще не освоился с новой причудой. Да, ставки делать будем, всемогущий вымученно посмотрел на меня. Ладно, поняла, осознала, прониклась. Может, в бордель его сводишь? У него явно смермотоксикоз терминальной стадии. Нана, что? Говорить такое-такое? Такое? А что вообще такое бордель? Что-то типа больницы. Да, а смермотоксикоз терминальной стадии, это болезнь такая, и ее лечат только в этом борделе. Да, и глазками невинно хлоп-хлоп. 0-0. От кого ты это слышала? А это так в моей прошлой школе физрук так говорил, когда один мальчик одежду у девочек портил. Говорил, что кто-то авторитетный для него должен его в бордель сводить, а то у него смермотоксикоз терминальной стадии. Так что это такое, а ты медицинский справочник листала, там ничего нет. О, в интернете поищу, а то мама запрещала, но теперь. И достал смартфон, так по RDEL мягкий знак. Начал забивать в поисковик нужное слово. Нет, нельзя, не надо искать в интернете бордель. Тут всемогущий проследил за моим взглядом и узрел полночь, у которой было такое мечтательное выражение на лице, что словами его передать нельзя. Извините, что помешала. И полночь развернулась на 180 градусов и поспешила срулить, бормоча себе под нос весьма интересные сюжеты в жанре учитель и ученица. Немуру, стой, ты не так все поняла, стой. Всемогущий кинулся за полночью объяснить недопонимание. Хм, если он начнет объяснение со слов «это моя дочь», то, думаю, мозг полночи тут же выдаст что-то на тему инцеста. Мне его даже жалко, нет, показалось. Муха-ха-ха-ха. Так как дальше я не вмешивалась, противник мне достался по воле судьбы, и драться мне предстояло с такоими. Ну, вышли, встали друг напротив друга, дождались отмашки полночи, которая чего-то на меня как-то подозрительно поглядывала, и начали. Точнее, начал такоима, у меня особого настроения не было. Темная тень, вперед, нет, она страшная. Темная тень спряталась за спиной Такоимы, сдулась по максимуму и дрожала, да что там, она даже слезу выдавить умудрилась, а когда сделал шаг к ним, нет, так вообще с воплем кинулась к границе арены, таща за собой Такоиму. Такоима Фумикаге за пределами арены, побеждает Узумаки Нана. Как удалось выяснить впоследствии, Такоима моей фоткой свою темную пугал, как только та порывалась выйти из-под контроля. Следующие бои опять же не сильно впечатлили. Тодороки закатал в лед мину, не дав той даже шагу ступить, и да вытолкал за пределы арены девчонку из В-класса, ну а Бакуго уделал Киришиму. Мой следующий бой был с Тодороки, а Бакуго соответственно будет с Идой сражаться. Бакуго, кстати, был почти счастлив, Морду Иды он начистить давно мечтал. А вот насчет меня с Тодороки у него был сложный выбор. Он вроде, как и мне, Ишати морду горел желанием начистить, а получится начистить только победителю, и он прям не знал, за кого же ему болеть. Выйдя на арену и смотря на Тодороки, что начал опять что-то болтать, думал о том, как выловить Шинса и присмотреть, чтобы он ни во что неведомое не мутировал. Внимание на Тодороки обратил только, когда в меня понеслась волна льда. Да, как-то слишком слабо. Удар раскрошил лед и чуть не отправил Тодороки в полет, хотя нет, он легко удержался, а от осколков прикрылся стеной льда, и тут же отправил еще одну волну, а после еще. Мне это надоело, так что встал в позу и выпустил золотую ауру, и немного духовного давления Ияки. Тодороки же пустил еще одну волну льда, и пусть она была на порядок больше, это опять был лед. Достал, поддерживая ауру, сделала прыжок назад. Узумаки Нана за пределами арены. Побеждает Тодороки Шата. Объявила полночь, а я развернулась и потопала в коридор. Стой, у Шаты прям не слабо так от моего слива боя полыхнул Пукан, волна жара аж до меня дошла. Неприятно, наверное, когда противник тебя ни во что не ставит, но щадить нежные чувства этого балбеса нет никакого желания, не после того, что показал Шинса. Так что активируем невидимость и идем к Шинса, а этот пусть летает по стадиону на подгоревшем Пукане, ищет. А в том, что будет искать, уверенно. Я же задела его гордость. Глава 30. Аватара 02. Давайте лучше проверим остальные отметки. Не дожидаясь ответа, Вилл выхватила карту и, поднеся к ней кулон, определила следующую цель, к которой и устремилась. Следующий портал оказался просто порталом. Никаких нелегалов ни этой, ни той стороны не было. Слетать на ту сторону и проверить Вилл решила, вспомнив, как сама случайно провалилась в такой портал. И если ей повезло встретить патруль, то вот другому человеку может так не повезти, и ему встретятся представители местной фауны, хотя и флора на Меридиане такая, что не прочь закусить неудачником. Фобос во время вчерашнего разговора и об этом рассказал, и даже привел пару примеров, когда патрули находили останки людей с земли рядом с порталами. Тогда он задал очень интересный вопрос, над которым сказал хорошенько подумать. Вилл же задала этот вопрос бабушке Хайлин, и это был, наверное, единственный вопрос, на который она получила однозначный ответ, но считать его не стала, так как Ян Лин ответила, ни секунды не задумываясь. Фобос же даже на вопросы, которые могли выставить его в не очень красивом свете, не отвечал так категорично и кратко, все ответы были развернутыми и полны фактов, почему он считает, что это именно так. Ян Лин же на вопрос, кто виноват в том, что человек с земли провалился в портал и погиб на Меридиане от клыков живущих там животных, дала однозначный ответ, Фобос. Вилл после долго размышляла, как над самим вопросом, так и над ответом на него, и сделала выводы из обоих. Именно руководствуясь этими выводами, она полетела на ту сторону проверить, нет ли там людей. Следом за ней последовали и остальные стражницы. Фу, как тут мерзко. Корнелия, зажав нос рукой, скривила лицо. А что ты хотела? Болото. Тарани же с научным интересом осматривалась вокруг. Как-то тут мрачно. Протянула Хайлин. Так это же мир, где правит зло. Как же иначе? Не розам же тут цвести. Ирма же была на позитиве. Возвращаемся. Вилл сдержалась и ничего не стала говорить на слова Ирмы, которые ее почему-то сильно задели. Зачем мы вообще сюда полезли? Корнелия, все еще кривя лицо, полетела к порталу. Проверить, не попали ли на эту сторону люди. Ау-ау-ау. Протянула Ирма, увидев, как севшую на кочку птицу сожрала огромная пасть, у которой эта кочка была языком. Нам обязательно нужно проверять местность по эту сторону, иначе все жертвы будут на нашей совести. Виллу, это же Фобос во всем виноват. Хайлин смотрела на Виллу, как на дурочку, не понимающую простейшей истины. Виллу очень хотелось накричать на эту пустоголовую фанатичку, у которой в голове задерживаются только слова ее бабушки, но она сдержалась и решила давить логикой и фактами. Хайлин, а кто установил завесу? Совет Кандракара, чтобы оградить другие миры от тирании и злого князя Фобоса. Как пописанному затараторила Хайлин, точно пересказав им то, что они уже слышали от ее бабушки. Именно, Совет Кандракара, и то, что завеса вышла некачественная и в ней образуются дыры, ответственность Совета Кандракара, и наша ответственность, как стражниц завесы. Или ты думаешь, что это Фобос бегает по болотам и открывает эти порталы? В этот момент Фобос громко чихнул. Вилл, может, ты и права, но не стоит перегибать палку. вмешалась в начавший набирать обороты спорта Рани. Хорошо, Вилл решала согласиться, так как видела, что Хайлин совершенно не восприняла ее слова всерьез. Проверим оставшиеся порталы. Закрыв портал, Вилл направилась к следующей точке на карте, которая, как и первая, была зеленой. Прибывшим на место стражницам открылась очень интересная картина. Люди и существа, похожие на людей, таскали ящики со склада, в который была выломана дверь. Недалеко от двери лежал человек, по одежде которого можно было судить, что он коренной житель земли. А вот по луже крови, что растекалось под телом земляника, можно было судить, что он уже не жилец. Это зрелище настолько поразило стражниц, что все они впали в ступор и ничего не предприняли. Только вой полицейских сирен вывел их из ступора. Портал же после того, как последний пришелец скрылся в нем, опять принял вид небольшой слегка светящейся синим трещины на соседней со складом стеной. Вилл позвала Тарини, которую вой приближающихся машин полиции взволновал очень сильно. «А, что? Что нам делать? Портал надо закрыть, иначе кто-то может в него случайно попасть». Подлетев к порталу, Вилл активировала кулон. Закрыв портал, она взлетела на крышу склада, куда последовали и остальные стражницы и затаились там. «Это папа!» — вскрикнула Ирма, увидев своего отца, выходящего из машины. «Тише!» Тарани и Корнелия зажали ей рот и повалили на крышу. «Нас же заметит!» «Что тут?» Томас Лэр подошел к сотруднику полиции, что осматривал тело. То же, что и в двух прошлых случаях. Рана нанесена острым длинным предметом, предположительно мечом. «Эх!» Томас тяжело вздохнул. «Какие-нибудь следы есть? Все же они почти весь склад вынесли. Следов много, но как и в прошлые разы, они ведут в никуда. Вот смотрите, цепочка следов от двери идет к стене, и все дальше ничего. Такое чувство, что они прошли сквозь стену. Мистика какая-то. А вот трупы очень даже реальные. Выживший, при прошлом ограблении очнулся? Нет, все еще в коме. Понятно, ладно, работаем. Надо поймать этих маньяков». Стражницы еще долго сидели, спрятавшись на крыше, и слушали все новые страшные подробности о совершенных преступлениях. «Вот, видишь, Фобос – угроза нашему миру». Стоило полиции уехать, как Хайлин подскочила и обвинительно начала тыкать Виллу фактами. «Его солдаты убивают, а ты отказалась помогать повстанцам». Это равно Вилл очень хотела сказать, что это не солдаты Фобоса, но даже у нее самой полной уверенности в этом не было. Оружие, что было у некоторых грабителей, было точь-в-точь как то, что было у нашедшего ее патруля, да и лица некоторых были точь-в-точь как у патрульных. Сама Вилла ту парочку различала только потому, что у одного был меч, а у другого топор. Поменяясь они оружием, она бы легко их перепутала. Вилл очень хотелось верить, что это не солдаты Фобоса, а повстанцы или просто бандиты с Меридиана, которые нашли портал и воспользовались им. Но и вариант о том, что это были солдаты Фобоса, полностью отбрасывать было нельзя. Но Вилл верила, что Фобос об этом ничего не знал. Да, так оно и есть. Смотрела же она фильм о продажных копах. Так почему не может быть продажных воинов в армии Меридиана? Но что нам делать с этим? Полиция не сможет их остановить. Поделилась своими мыслями Тарани, заодно переводя внимание с Виллу на себя. Ты права, папа в мистику совершенно не верит. Ирма, нам нельзя рассказывать о том, кто мы есть. А без этого нам никто не поверит. Тарани обреченно потупилась. Нужно спросить совета у бабушки. Она должна знать. Полетели. И не дожидаясь остальных, Хайлин сорвалась с крыши в полет к серебряному дракону. Очень-очень плохо. Закончила свою двухчасовую лекцию Ян Лин. В основном она отчитывала Виллу за недостойные стражницы поведения и поступки. Вам нужно найти повстанцев и оказать им помощь в борьбе с Фобосом. На земле же вам нужно найти истинную наследницу Меридиана и помочь ей занять по праву положенное ей место. И где нам искать этих повстанцев? Спросила Ирма, когда они вышли из ресторана семьи Лин. Будем и дальше закрывать порталы, может, опять встретим того подозрительного парня. Даже если он не повстанец, то может что-то знать о том, где их найти. На этом разговор закончился, и стражницы разошлись по домам, пребывая не в самом лучшем расположении духа. Дома Вилл опять ждал ужин, приготовленный Фобосом. Вот только настроение было настолько низкой отметки, что даже факт того, что вселенское зло готовит для нее ужин, не поднимал Виллу настроение. «Как прошел день?» «Нормально», — преувеличенно радостно ответила Виллу, натянув на лицо фальшивую улыбку. Фобос смерил ее подозрительным взглядом. «Ладно, сделаю вид, что поверил. Помой руки и садись ужинать. Не спросишь, в чем дело? Если захочешь, выслушаю, и даже дам совет, если попросишь, а если надо, то помогу в меру своих скромных сил. Спасибо, но я попробую разобраться сама. Хорошо, но если что, можешь на меня рассчитывать. О, Сьюзен, как прошел день? Ужасно. Питерсон умудрился споткнуться и перевернуть кулер. В результате случилось замыкание, а Уоллес не сохранила данные. Весь день на смарку. Ну, по крайней мере, все живы. Протянула Вилл, думая о своем. Это ненадолго. Если не успеют закончить проект, я начну казнить. Дорогая, казни — это неэффективно. На рудники. ХМ неоплачиваемые сверхурочные. Ты зло. Ата. Фобос принял горделивую позу. Так и сделаю. ХМ что-то горит. Черт. Пирог. Фобос метнулся к духовке. Вилл уже облегченно выдохнула, уверившись в своих выводах о том, что Фобос к нападениям не причастен. В худшем случае виновниками окажутся продажные стражники. Придя к такому выводу, Вилл приступила к еде, стараясь оставить место для пирога, который у Фобоса всегда получался просто волшебным. Следующие несколько дней не выделялись ничем особым, новых порталов пока не появлялось, а потому стражницы занимались тренировками своих сил. Хайлин дулась на Виллу только до первой тренировки, после потела, все обиды у нее из головы выдуло встречным ветром, и она стала такой же беззаботной, как и до этого. А вот Ирма проявила серьезность и очень старательно подходила к тренировкам, даже придумав метод совместных с Хайлин действий, когда она обливала цель водой, а стражница воздуха дула, замораживая цель. Таким способом она хотела задержать преступников. Но, несмотря на то, что план действий при столкновении с преступниками был разработан и отрепетирован не один раз до мелочей, возникла проблема, о которой напомнила Тарани. Стражницы не подумали о том, что делать с пойманными преступниками после того, как они их поймают. Нет, с одной стороны, они знали, посадить в тюрьму. Вот только тут была проблема, в тьму земли их посадить было нельзя, а на меридиан. Тарани очень сомневалась, что приведи они преступников к Фобосу, а именно является властью на меридиане, и поведая о преступлениях, он бы их посадил в тюрьму, скорее за решеткой бы оказались они сами. Хотя Виллу считала, что как раз будет так, как сказала Тарани, только без сарказма о том, что за решетку отправятся они, но делиться своими мыслями с подругами не спешила. Попытка же спросить совета у Ян Лин провалилась, по мнению Виллу так точно, остальные же приняли слова «найдите повстанцев за решение всех проблем». Только через еще 3 дня карта показала открытие портала, отметка, которого вскоре начала светиться зеленым, показывая, что через портал кто-то прошел. «Снова ты», Вилл смотрела на уже знакомого ей парня, а вот зеленого уродца нигде видно не было. К сожалению, карта показывала только то, что через портал прошли, а то, сколько существ прошло и в какую сторону, не показывала. «Стой, стой, за мной гонятся слуги Фобоса. И за что? Я лидер повстанцев». «Да», Вилл окинула взглядом парня. «А не молод ли ты для лидера? Эй, мне уже 15. По-моему, он врет. На это нет времени. Закройте портал. Или вы не настоящие стражницы». Вилл подколку оценила, запомнила, решив, что в случае обмана со стороны лидера повстанцев она закинет его в портал не потоком воздуха, а потоком воды, ледяной воды. Сейчас, подлетев к порталу, Вилл достала кулон и активировала его, закрыв портал. «А теперь рассказывай все, и не вздумай врать». Допрос лидера повстанцев происходил в подвале ресторана «Серебряный дракон», и по мере разговора с этим лидером Вилл сменила вариант с холодной воды до потока огня, которым она отправит эту низшую форму жизни обратно в ту помойку, из которой оно вылезло. Калиб был наглым, язвительным и вонючим. Да, от него пованивало, а он этим совершенно не тяготился, и как бы не наслаждался. Но это была мелочь, объяснимая тем, что он уже неделю бегает по болотам, прячась от солдат Фобоса. Такая рекомендация была более достоверной, чем его слова о том, что он лидер повстанцев. Бесило же то, что в своей вонючести и прочих неудачах он обвинял стражниц. Видите ли, это они дуры набитые, что в нем не смогли с одного взгляда опознать лидера повстанцев и вышвырнули в портал чуть ли не в лапы монстра, служащего Фобосу. Хотя точнее будет сказать дура, в единственном числе, и речь шла о Виллу. Самое неприятное для самой Виллы — остальные его поддерживали. Хайлин изначально была настроена верить повстанцу, кто бы ни сказал, что он повстанец. Корнелия, кажется, из вредности и общей любви к Виллу также поддержала претензии, ну и Тарани с Ирмой сказали, что надо было сначала разобраться в ситуации, а не действовать так поспешно. Так еще Корнелия припомнила о том, что Вилл говорила об оплате их труда. Ладно бы просто вспомнила, Но она вспомнила об этом перед Ян Лин, а старуха тут же вцепилась в это и начала задавать вопросы. Вот тут Вилл отомстила. Видеть ставшие очень большими глаза бабушки Хайлин, когда она получила ответы «Вы еще не готовы, и узнаете, когда придет время», было очень приятно. От дальнейших же расспросов Вилл не сомневалась, что старуха такими ответами в отличие от них не удовлетворится и продолжит наседать. Спасло появление метки на карте, причем метки тут же ставшей зеленой. «Быстрее!» Вилл схватила карту и вылетела через окно на улицу. «Эй, подождите меня!» Калиб не собирался оставаться в подвале и последовал за сражницами. По прибытии на место, которое оказалось всего в паре кварталов от ресторана «Серебряный дракон», взору стражниц предстала картина, которая могла служить иллюстрацией предшествующей той, что они увидели в прошлый раз. Темный переулок, задняя дверь, ведущая в какой-то магазин, портал в стене напротив за мусорным баком, и толпа людей и существ на них, похожих с оружием в руках. «Ирма, Хайлин», Вилл тут же скомандовала стражницам, и те действовали как на тренировке. «Вода», Ирма ударила с обеих рук потоками воды, которые окатили всех собравшихся в переулке людей. «Воздух», Хайлин же набрала в грудь воздуха и начала дуть, создав направленный поток очень холодного воздуха, который в считанные секунды заморозил всех собравшихся в переулке людей. «Отличная работа», Вилл была довольна тому, что придуманный ими план сработал на отлично, и ей не пришлось, краснея, просить помощи у Фобоса, ведь она стражница, и получает за это зарплату, и если при любых трудностях просить помощи у Фобоса, то получится, что она эти деньги не заработала. Тут еще вспомнился рассказ Ирмы о своем младшем брате, которому доверили помыть посуду, пообещав за это купить игру, которую он хотел. В результате посуду перемыла сама Ирма, по просьбе отца показывая, как это правильно делается, вот только игру купили ему, а Ирме даже лишнего цента на карманные не добавили. Ирма же жаловалась, что такое только мелким детям спускают, и даже немного сетовала на то, что уже выросла. Правда, после нескольких доводов от Тарани изменила свое мнение, сказав, что нет, ей все же взрослые быть нравится больше. Но мораль истории для Вилл от этого не изменилась, и она не хотела чувствовать себя маленькой девочкой, за которой родители все делают. Именно поэтому она не спрашивала у Фобоса даже совета, не то чтобы просила помощи, а старалась решить проблему сама. «Я же просил подождать». В переулок вбежал запыхавшийся Калиб, у которого крыльев не было и пришлось изображать помесь спринтера с паркурщиком, чтобы догнать стражниц. Последние в глазах Калиба потеряли еще несколько сотен баллов, и в его личном рейтинге заняли место между бесполезной обузой и никому не нужной геморрой. «А, Варток!» Калиб уставился на лицо одной из ледяных статуй. Лицо означенного Вартока было свободно от льда и сейчас скривилось от напряжения из-за попыток выбраться из ледяного плена, но голос Калиба привлек его внимание и оторвал от важного, но совершенно бесполезного занятия. «Калиб, скажи стражницам, чтобы освободили нас, быстрей, я сейчас окоченею». «Ты их знаешь?» Вилл с подозрением посмотрела на Калиба. Сейчас подтверждались ее подозрения и слова Фобоса насчет того, что все повстанцы это не более чем кучка бандитов, что прикрываются красивыми лозунгами о борьбе с тиранией для грабежа и разбоя. «Да, это Варток, он командует одним из отрядов сопротивления, быстро освободите его». «Стой!» — гаркнула Вилл на Тарани, которая уже зажгла огненный шар и сделала пару шагов к замороженному повстанцу. «Вилл, ты чего? Это же повстанцы!» Хайлин взлетела и начала кружить вокруг Виллу, вызывая у той мигрень не то мельтешением, не то своей слепотой. «Вот в том-то и дело, что повстанцы. И что же господа повстанцы здесь делали? Рядом с черным входом в магазин, с оружием в руках, Виллу, ты же не хочешь сказать?» Начало Ирма, которая после слов Виллу также обратила внимание на декорации и нашила немало общего с местом преступления, которое они уже видели. «Именно это я и хочу сказать, Ирма. Эти повстанцы на самом деле самые обычные бандиты и убийцы». Говоря это, Вилл начала надвигаться на Калиба. При этом у нее по рукам начали бегать разряды молний. «Вилл, стой, не надо спешить с выводами». Хайлин повисла между Калибом и Виллу. «Вы же тоже так считаете?» «Да», Хайлин с надеждой посмотрела на остальных стражниц. «Ну, презумпция невиновности никуда не делась», высказала свое мнение Тарани. «Согласна, нужны более веские доказательства», поддержала подругу Ирма. «Ты слишком спешишь, сначала делая, а потом думая». Корнели не упустила шанса немного уколоть Виллу. «Вы же не бандиты и убийцы, Хайлин, повернулась к замороженным повстанцам. «Нет, конечно, что вы, да мы бы никогда». На стражниц обрушился гвалт, состоящий из отрицания и возмущения тем фактом, что о них, благородных борцах за свободу, могли такое подумать. У Вилла же еще больше заболела голова, ведь тут, как говорил Фобос ее Шику, что за зверь такой, Вилла не знала, но как-нибудь потом собиралась изучить фауну Меридиана и узнать, что за зверь такой, которому все ясно. Вот только Хайлин, да и остальные стражницы по уровню интеллекта до сего мифического зверя не дотягивали, и верили тому, что говорили эти преступники. Тара не так вообще уже половину из них разморозила. «И что же вы тогда тут делали с оружием? Зачем такой толпой пришли на землю?» «Мы». На вопрос Вилл Варток занервничал, глаза у него забегали, и взгляд остановился на Калибе. «Мы пришли спасать Калиба». «Да, да», — дружно ответила толпа повстанцев. «Друзья». Калиб чуть ли не слезу пустил от обуреваемых его чувств. «Вот видишь, Вилл, они пришли спасать Калиба». Голос Хайлин звучал с осуждением, типа: «Как ты вообще могла подозревать таких самоотверженных и верных людей в преступлении?»